«Бельевые прищепки», — с полной уверенностью заявил Родранер. «Нет», — дружелюбно возразил Джина. «Наверняка люди. Ноги, видишь? Вон те жирные пятна внизу, ноги. Вдобавок, для чего какому-нибудь абстракционисту рисовать прищепки? Они и без того абстрактные, правда?» Харли допил остатки шампанского прямо из бутылки. «Верно подмечено, детектив». «Еще надо подумать», — заметил Родранер слегка заплетавшимся языком. «Может, современное искусство вообще сплошной мусор? Художники просто ляпают краски на холст в надежде, что сильно умные критики увидят что-нибудь глубокое». «Я тоже так думаю», — согласился Харли, к которому подскочила сногсшибательная блондинка в облегающем темном платье и тронула за плечо. «Ваша работа?» Харли изо всех сил старался не разевать рот. «Нет». «А...» Она растерянно огляделась, подыскивая убедительное оправдание своей явной ошибки. «Впечатляет, правда?» — быстро добавил Харли. Родранер с Джина притворились, будто не слышат обмена репликами, но коварно усмехались. «О, по-моему, невероятно!» — вновь оживилась блондинка. «Автор жутко талантливый, кто бы он ни был. Что вы об этом скажете?» Харли покачнулся на сбитых каблуках мотоциклетных сапог. «Я бы сказал, потрясающее воплощение современной дихотомии между гомогенностью и глобальной диверсификацией». Стоявший с ним рядом Родранер согнулся, кашлянул в ладонь, заглушая смешок. Джина отвернулся. Глаза блондинки восторженно вспыхнули. «Совершенно верно! Контраст черного с белым...» «Именно, очень смело. Черное и белое. Думаю, здесь просматривается и расовый подтекст». «По-моему, прищепки», — тихонечко вставил Родранер. Блондинка насупилась, избороздив лобик негодующими морщинками. «Что вы говорите?» «Я говорю, прищепки. Черные и белые», — повторил Родранер. «Понимаю вашу точку зрения», — кивнула она. «Прищепки олицетворяют исходный артефакт в усложнившемся современном мире». «А, по-моему, это люди с прищепленными головами и с толстыми бесформенными ногами», — объявил Джина. «Неплохо. Я вижу намек на первенство моторной функции по отношению к ментальной, как главное условие человеческой жизни. Вещественность тела и пустота под ногами говорят о духовном параличе, который лишает жизнь всякого смысла». «Подобное представление сочетает в себе язычество с иудео-христианством, окутываясь безнадежностью», — понимающе кивнул Харли. Блондинка словно только что стала свидетельницей богоявления. «Возможно, это попытка даровать нам духовное опьянение». На глазах Джина, изо всех сил старавшегося удержаться от смеха, выступили слезы. Он старательно рассматривал что-то на дне пустого бокала из-под шампанского. «В данный момент меня больше интересует алкогольное опьянение. Прошу прощения». Он огляделся в поисках девушки с подносом. Родранер, подумав, предпочел остаться на прежней позиции у дальней стены. На другом конце галереи Магоцци ждал, когда Грейс Макбрайт останется одна, чтобы к ней подойти, а окошечко открывалось реже куриных зубов. Ничего удивительного. Высокомерная темноволосая красавица привлекает каждого мужчину, любящего искусство, панк-рок или читающего в свободные минуты приложение к садоводческому журналу. Если совсем не догадываться, что у этой самой красавицы жуткий характер и заряженный пистолет под мышкой, вполне можно подумать, будто она играет честно. Она абсолютно бесстрастно смотрела на подходившего детектива. Секунду постояли, глядя друг на друга, потом он сказал: «Мне надо задать вам несколько вопросов. Я была одна в офисе, ни свидетелей, ни алиби. Знаю, не в том дело. А в чем?» Магоцци нерешительно оглянулся, переминаясь с ноги на ногу. «Не так легко сказать. Мне с вами вообще не следует разговаривать. Потому что я подозреваемая?» «Вроде того». Она промолчала, стоя в ожидании, не желая приходить на помощь. «Разрешите домой вас подбросить?» — спросил он. «Поговорим по дороге». Она ответила не сразу, поэтому Магоцци добавил: «Дело важное». Она на минуту задумалась. «Я в своей машине. Если хотите, езжайте со мной. Пару минут обождите, встретимся внизу». Он быстро обошел галерею, отыскав, наконец, Джина, вышедшего из туалета. Тот хлопнул его по спине. «Эй, дружище, уже сматываешься? Здесь есть телефоны на столике с гнутыми ножками. Провожу Макбрайд до дому». Джина моргнул, попытался презрительно нахмуриться, но шампанское не позволило. Осталась причудливо поднятой лишь одна бровь. «Отправляешься на свидание с подозреваемой?» «Какое там свидание?» Джина попытался усвоить, засосав нижнюю губу. «Заглянешь под юбку?» Магоцци прикрыл рукой глаза и затряс головой. «Слушай, ты не знаешь, где я и что делаю, ясно?» «В самом деле не знаю, что делаешь, будь я проклят. Сам-то хоть знаешь?» «Нет, черт побери. Такси сможешь поймать?» Джина качнулся на каблуках, едва не упал, успел выправиться. «Ну, приятель, я случайно только что говорил с Анджелой. Она нашла на часок няню и через четверть часа ждет меня рядом, чтобы вместе выпить. Первое настоящее свидание после сюрприза». «Не врешь?» «Не вру». «Везет тебе, Джина?» «А то». Глава 37. Сидя на пассажирском сиденье, Магоцци забавлялся с кнопками на приборной доске рейндж-ровера, отыскал систему подогрева и регулировки спинки для удобства поясницы. Серьезно задумался о карьере жиголо. Отъехав на два квартала от галереи, Грейс заметила: «Вы за мной хвост пустили». Магоцци взглянул в боковое зеркало, видя за полквартала патрульную машину. «Исключительно ради предосторожности». «Только за мной?» «За всеми». Он сосчитал до 20 и почти огорчился, что она на него не окрысилась. «Только не говорите, будто это вас не волнует». Грейс вздохнула, сжала на руле кулаки. «Слушайте, я устала. Знаете, меня многое уже давно не волнует. В самом деле хотите о чем-то спросить или решили просто проехаться в моей машине? Хочу знать ваши подлинные имена и фамилии». Она вывернула на эстакаде на крайнюю левую полосу 94-й автострады, прибавила скорости, минуту молчала, а потом сказала: «Как я понимаю, Томми еще не взломал файл ФБР. Верно понимаете, сами постарались». Грейс промолчала. «Он напоролся на ваш Брандмауэр, не трудитесь отрицать. Вы его нынче утром поставили, догадываясь, что у Томми хватит ума пробить защитную систему ФБР, и немножко ее подкрепили. Кстати, вы превышаете скорость». «Разве не ясно?» — тихо спросила Грейс. «Если кто-то когда-нибудь свяжет нас с сегодняшних, с теми, кем мы были в Атланте, нам снова придется исчезнуть, начать все сначала». «Боитесь, что вас отыщет киллер из Атланты?» «Боимся». «Он уже вас нашел». Она тяжело вздохнула. «Может быть. А вдруг нет? Вдруг какой-то другой ненормальный играет в игру, а мы, беспечно поверив, что это тот самый, дадим нас найти прежнему. Гарантируете, что нынешний убийца именно тот из Атланты? Что мы ничем не рискуем, выйдя из прикрытия?» Магоцци подумал. «Нет, не гарантирую. Сегодня в любом случае. Может быть, завтра смогу гарантировать». «Значит, завтра я вам назову настоящие имена и фамилии». Она взглянула на него. «Почему вам так важно знать, кто мы такие? Тут нет никакой черной магии, обыкновенные имена». «Посмотрим. Когда? По правде сказать, тут я вроде бы переступаю черту. Давать вам информацию о текущем расследовании убийства запрещено инструкцией.